Гуру. Конечно, людей надо знать, сняв маску с внешнего человека. Но зная нельзя осуждать, ибо мерка одна – пригодность к эволюции. Если данная мерка подходит и к эволюции годен, надо помочь и помогать по мере целесообразности.